Глава 7. Восход солнца прятался в алой дымке, а вокруг отряда длинными белесыми хвостами плыл туман. «Ты точно не чувствуешь опасности?» Кирк смотрел на туман с подозрением, и было похоже, что все в отряде разделяют его чувства. «Точно не чувствую». Арона туман нисколько не беспокоил, в отличие от вчерашних впечатлений. Сон, который длился сутки. Встреча в этом сне с Вендом. И видение, последовавшее за той встречей. Видение, похожее одновременно на галлюцинации опьяненного разума и на мир многоликого. Видение, которое несли, Арон был в том уверен, вполне реальную опасность. Если бы он еще мог понять, что все это значило, но спросить было не у кого. Они ехали сквозь туман, который все густел и густел. Еще немного, и дорогу под копытами коней будет не разглядеть. Арон вздохнул, поднял правую руку и сделал несколько круговых движений. Разогнать туман следовало давно, но нежелание попусту тратить резерв все не давало. Над головой начала закручиваться воздушная воронка, затягивая пласты тумана и превращая его в воду. Арон махнул рукой, и воронка полетела вперед, продолжая освобождать от тумана дорогу. «Давно бы так!» — проворчал Брака, съехавший неподалеку, и пришпорил коня. «Вот неблагодарный!» — хмыкнул Кирк. «Пусть его!» — Арон проводил взглядом фигуру наемника. Бракос не в первый раз так делал. Обгонял отряд, а потом с мрачным видом ждал их приближения на ближайшем холме. Ждал и ворчал, что ему приходится путешествовать с черепахами. Пусть. Он никак не может простить, что Тибор оказался тангилом. Вот и раздражается из-за ерунды. «Кое в чем Бракос все же прав», — задумчиво сказал Кирк. «В чем же?» — полюбопытствовал Арон. «Ты слишком добрый для тангила, слишком снисходительный». Северянин кивнул. «Это так. Дело в том, что я, Арон Тангил, действительно добрейший души человек. Милостивый, отзывчивый, справедливый. Что я еще забыл?» «Правдивый», — подсказал Кирк. «Правдивый», — согласился Арон. «Я просто идеален. Ума не приложу, отчего половина империи меня ненавидит». Кирк хохотнул, потом посерьезнел. «Примеряешь очередную маску? Я не имею в виду внешность». Арон приподнял брови. «Не веришь, что зловещие слухи, ходящие обо мне, это клевета и происки врагов?» «Ну, — протянул Кирк, — я, конечно, могу поверить и в происки врагов, и в то, что на самом деле твоя душа белее свежего снега. Надо?» «Пока нет», — Арон дернул уголком губ. «Но если потребуется, я скажу». Шутливый разговор с Кирком подтолкнул мысль, и смутная идея, прежде мелькавшая на краю сознания, начала оформляться. «Интересно, задумывался ли об этом прежний?» Рон напрягся, почти уверенный, что вот сейчас услышит в голове тихий знакомый голос. Но нет, там по-прежнему было тихо. Прежний не давал знать о себе уже больше недели. «Тибор, там, там!» — Бракос возвращался, гоня коня галопом, и лицо его было даже не белым, а серым. Там, как оказалось, находилось за ближайшим холмом, в небольшой долине, свободной от тумана. Там было кровавым месивом. Оторванные руки и ноги, головы без тел и тела без голов. С первого взгляда Арон оценил количество убитых в несколько тысяч. Мертвецы не были воинами, ни оружие, ни кольчуг, и хотя большинство тел были мужскими, кое-где он видел останки и женских. «Сейчас!» — пробормотал Бракос. «Сейчас оно! Подожди!» Вздох такой громкий, словно бы вздохнул целый холм. Месиво тел шевельнулось, приподнялось, в разные стороны покатились головы. Месиво замерло. А потом невидимые челюсти начали перемалывать мертвецов. Захрустели кости на невидимых зубах. Потекла кровь, очерчивая невидимую морду людоеда. И та напомнила медвежью, только увеличенную раз в 10. «Ты сказал, опасности нет!» В голосе Пратоса прозвучало обвинение. Первая его фраза в адрес Арона за много дней. Северянин не ответил, продолжая рассматривать происходившее внизу. От вершины холма, на котором они стояли, до места побоища было около 100 футов по наклонной. «Запаха нет», — неожиданно сказал Кирк. «И ни мух, ни вранья». Он был прав, смерть должна была пахнуть. Кроме того, Арон все еще не ощущал опасности. Почти невидимая, бледно-серая тень слетела вниз, к телам, к людоеду-невидимке. Коснулась их. Попыталась коснуться. «Это иллюзия», — сказал Арон. «Его тень видела совсем не то, что видел человек, и сейчас он больше доверял чутью и магии, чем глазам». Дорога вперед лежала через долину, через мертвые тела и невидимого пожирателя. Наверное, прежний Тангил знал, как развеивать подобные иллюзии. Арон просто направил коня вперед, к спуску с холма. Остальные последовали за ним, кто-то спокойно, доверяя, кто-то с видимой неохотой. Они ехали. Лошади почти по круп проваливались в неощутимые мертвые тела, а рядом равнодушно хрустело несуществующими костями несуществующее чудовище.